Такими темпами я очень скоро выйду на пик послушника 3 ранга. Глава 27. На маленьком озере. Глава 27. На маленьком озере. Хрум-хрум-хрум. Кушал я очередное очищенное яблочко. Последнее время я все куда-то бежал, все суетился, все пытался выбить себе большие шансы. Маги гонятся за истиной, как они сами утверждают, но по факту все они гонятся за одним, за большей силой и большим сроком жизни. Но тут, как я считаю, всегда стоит помните об обычных радостях жизни. Какой смысл жить 1000 лет, проведя 970 из них тупо за экспериментами? Зачем длинная жизнь вообще нужна, если ты по факту то и не живешь вовсе? Это как задачка про культиваторов, они сидят в пещерах и полируют свой день-тянь, год, два, 10, 100. А потом выходят такие в мир и тупят направо и налево, кидаются на других людей, дабы показать свою удаль. Ну что есть подростки в самой бурной фазе, но у них она эта фаза может длиться многие годы, у других, всю их несчастную жизнь. Они попросту не выросли ментально, плывут по течению, ничего не изобретают, пользуются только готовыми техниками, а что по итогу? По итогу имеют тысячелетних старух с первозданным инь, да буйных подростков в телах взрослых. Критическое мышление не развито, но зато как развит гонор. Потому так важно порой остановиться и наслаждаться дарами жизни. А еще приятнее ими наслаждаться, нежась на солнышке, зарываясь ногами в золотистый песочек, когда тебя в четыре руки кормит разными фруктами и ягодками, заботливо очистив их от кожуры и от всяких семечек, аккуратно порезав на небольшие кусочки, буквально на один укус. И вдвойне приятно, когда кормящие тебя ручки принадлежат милым девушкам, что скрашивают тебе время на берегу озера. Нет, изначально тут был простой такой водоем, там даже ничего не водилось. Это я так повелел, прорыть вдоль берега котлован, да засыпать его привозным песком. В само озеро я запустил магическую треску, изумительного вкуса рыба. Ее тут и не считают магической, разве жир используют в обработке алхимических колб, покрывают тонким слоем, дабы зелья не реагировали со стеклом. Вдоль всего берега небольшого озерца, чуть дальше линии песка, я высадил высокие плодоносные деревья, чьи плоды лежат рядом в небольшой котомке. Маги никогда не сделают то, что сделал с деревьями я. Они, если и выращивают деревья до травы, то только те, что помогут им с дальнейшими прорывами, ну или на продажу к столу всяких магов. А те такие привереды, если еда не повышает скорость медитации и накопления магического элементия, то они ее и за еду не считают вовсе. Я же, в качестве разгрузки от постоянных экспериментов со свойствами магических растений, немножко развлекался. Ну как развлекался? Взял пару саженцев обычной такой черешни, сладкой, сочной, безмерно вкусной, да и немного пошаманил с помощью ичипа над ее базовыми характеристиками. В моем мире селекция растений могла длиться многие годы, тут же, с магической подкормкой, саженцы могли вырасти буквально за день. Так вот, я как раз и провел курс ускоренной селекции для плодовых деревьев. Сперва я задался целью вырастить максимально крупные плоды с очень мелкими семечками, сохраняя все вкусовые свойства плодов и концентрируя их. Потом, когда размер плода меня удовлетворял, я задался целью внести небольшое ухудшение в плоды. Теперь у примерно 80% плодов сама семечка не успевает сформироваться. Да, для эволюции растения это большой минус, такое растение будет хуже размножаться, может вообще полностью вымереть, если за ним не ухаживать. Но какое мне до этого дело, когда я могу сорвать любой крупный плод с дерева и он, скорее всего, окажется без косточки. Я бы довел этот показатель и до 100, но тут нужно почти полностью пересобирать механизм размножения дерева, что мне делать откровенно лень. Плодовые деревья, не только черешневые, стояли кругом подле озера, но этого мне было мало для создания действительно уединенного места, моего маленького рая. Так что другой мой эксперимент был посвящен селекции сорняковой травы, немного экранирующей магическое излучение, и обыкновенной лозы какого-то вьюна, чья особенность заключалась лишь в том, что он очень быстро рос. И этот эксперимент завершился успешно. Теперь пространство меж деревьев перекрыто высокой травой, что буквально связывает деревья друг с другом, создавая на озере небольшое изолированное пространство. «Мастер Лилин, вы хотите эту клубничку?» Я чуть повернул голову в сторону звонкого голоса милой служанки. Она была легко одета, по нравам моего средневековья, так вообще неприлично раздета. Но я все еще считаю, что в моем прошлом мире точно была магия, Иначе как объяснить существование таких маленьких пляжных купальников, что вообще ничего не скрывают? Магия, не иначе. Хаем, приподнялся я на локтях, ловко выхватывая из девичьих пальчиков сочную ягодку, хе-хе-хе, перехватив второй рукой подбородок улыбающейся девицы, я приоткрыл ее ротик, мягко помещая клубничку ей прямо на язык. Эту клубничку я точно съем. Магия, клубничка оказалась у меня во рту без помощи рук. Пов, сюда, Грег, давай быстрее сюда, помоги мне разрезать эту чертову траву. Стражник отчаянно пытался прорубить своим мечом плотные кусты вокруг мелкого озера. Бамс вновь прилетел под затыльник латной перчаткой по его тупой голове. Ну ты чего, блин, на этот раз за что? Ты что не слышишь? Это же Сюзи, помощница главного повара, ты слышишь крики? Она точно в опасности, может из озера всплыл какой-то злобный монстр, ей срочно нужна помощь. Недоумевал стражник, себе помоги, ущербный, вырасти мозги например. Пошли отсюда, пока тебя, идиота, не заметили. Взяв дурачка за шкирку, мудрый и опытный Грег отошел на приличное расстояние от озера. Бадумс, сильный удар по затылку вновь опрокинул молодого стражника. Ай, больно же, почему опять по голове? Захныкал упавший навзничь стражник. Буду бить, пока в ней не появятся умные мысли. Иди проверь конюшни, вернешься через 2 часа с докладом. Блин, ладно, ладно, уже ушел. Потирая ушибленный затылок, бурчал молодой рыцарь. Повсадовники. Ну, с одной стороны, это произведение искусства принадлежит к стилю ранней эпохи постмагикизма, нечеткость линии и мягкие формы, переплетение смыслов и разделение таинств, это явно прослеживается, я тебя говорю, нет, нет, нет и еще раз нет. Посмотрите с этой стороны, опасные углы, острые грани, они лишь имитируют мягкость постмагикизма, это скорее стиль эпохи магократии, прятать свои истинные намерения, но внутри, в душе оставаться приверженцем строгих рамок, что на самом деле скорее ограничивают и заставляют идти по строго очерченным линиям, вот же, мда, коллега, с вам трудно поспорить, ик, винная бутылка показала дно, ах, коллега, ну что же вы так неаккуратно, ваше вдохновение закончилось, вот, возьмите мое, из-за спины показалась еще одна бутыль, право слово, не стоило, бутыль магическим образом откупорилась, но если вы настаиваете, а напомните мне, а как мы, члены гильдии искусства и живописи, что писали портреты королям, внезапно оказались тут в роли садовников. Не спорю, этот куст – настоящий шедевр абстрактной скульптуры, но все же, ик, а тут нам за месяц платят больше, чем мы заработали в прошлом году. Ах да, точно, точно. Пав Барон Джексон, я что-то решительно не понимаю в этой жизни. Почти 10 лет, как я прорвался к великому рыцарю, я спокойно живу в этом городишке. Король дал мне выбор в последнем сражении, пойти в корпус его стражи или выдать мне выходное пособие, подсобить с поиском места жительства, да сесть там, взрастив себе собственную стражу. Я не молодел, потому не особо думая выбрал второе. Работа тут не напряжная, максимально далеко от любых магических академий, лишь частично магический лес, да пара полянок с магическими травами низкого сорта. Тут так тихо и спокойно, что даже бушующая в королевстве война меж магов, что уже успела спалить в огне сражений половину королевства, не дошла сюда. Тут ничего нет, край мира. Если сюда и забредают маги, то раз в несколько лет, и то послушники-неудачники, что потеряли любую надежду на продвижение. Слабаки и неумехи, я могу снести им голову быстрее, чем они смогут понять. Корчит из себя невесть что, хорошо хоть простой люд их все равно боится до мокрых штанишек. Единственная польза от них – устрашающая репутация. А так, те же простые люди, падкие на соблазны и желания. Пара десятков золотых в месяц, прием во дворце, и теперь их репутация укрепляет мою власть. Нищие ничтожества, у них при себе не было даже десятка завалявшихся магических кристаллов на всех. Единственный приличный послушник среди всей этой шоблы – старина Мёрфи, вот он тут настоящий маг, хоть и прикидывается немощным старичком. Помню я, как новые послушники попытались наехать на него в поисках каких-то там книжонок, так на следующий день в его пижонской шляпе с перьями я заметил пару костей с фаланг пальцев разных людей, а послушников больше никто и не видел. Скатертью дорожка тупым тварям, я бы опасался его, хорошо что удалось сблизиться. Он лишь хотел покоя для своих опытов, что я ему и предоставил, взамен он раз в месяц учит моего сына тому, как стать успешным магом. Тишь да благодать, старший учится, у него есть магический талант, младший учится мирским профессиям, оставлю ему поместье в управлении, когда подрастет. Экономика в порядке, каждый год у меня достаточно золотых и на проведение праздников, и на выплату жалования парням и остается еще приличный кусок, который я трачу на постройку своей давней мечты, настоящего замка. Да, он мало что значит в глазах истинных хозяев этого королевства, но вот в глазах простых, нормальных людей он значит куда больше. Настоящий замок, даже небольшой, показатель того, что дворянская семья имела достаточно денег, чтобы его построить в свое время. Это не только большое защитное сооружение, осада которого та еще головная боль для группы рыцарей, это показатель статуса семьи, заявка на высшую лигу. Дворянин с собственным замком и дворянин без него, это словно большой и толстый торговец с каретой золота, от продажи товаров, и худой, на гнедой кляче, с козлиной бородкой и бегающими глазами, неизвестный торговец. Оба пытаются взять у тебя денег на раскрутку, но дашь в долг ты скорее первому, чем второму. Но есть в этой яркой картине и небольшое тусклое пятно. В прошлом году случился неурожай магической травы, я перетряхнул вообще всех причастных, но дело тут оказалось вовсе не в людях. Случилось что-то магическое. Заявка королю была скорее фикцией, способом прикрыть тылы. Но вот магическое непонятное действо кончилось, травы вновь распустились на поле. Я даже нашел вероятного виновника, молодой хозяин ближнего к лесу поместья, совсем еще мальчишка. Стоило ему приехать сюда в окружении банды наемников, как спустя неделю увядание трав прекратилось, а еще через неделю на поле проклюнулись новые ростки, будто получившие заряд жизни. И все было бы хорошо, если бы не одно «но». Мальчишка никуда не уехал, он зачем-то остался тут, у меня под боком. Так еще и его охрана имеет, как оказалось, не одного, а сразу троих великих рыцарей. Пара из них прорвались недавно, может, молодость иногда и выигрывает, но я еще недостаточно дряхлый, могу тупо задавить как силой, так и опытом. С главным наемником я бы вышел победителем в схватке, но не всегда, скорее 7 раз из 10, а может и 6. Но если будет битва 3 против меня, тут я вообще не ручаюсь за свою победу. Но зачем маг, ученик академии, чей исследовательский огонь еще не потух, решил остаться тут? Может, он нашел какой-то магический клад в лесу? Тогда это плохо, действительно плохо. Если пойдет даже простой слух, через время сюда нагрянет толпа послушников, образуется какая-то точка сбора, подтянутся высшие дворяне, активно торгующие с магами, а меня тупо подвинут в сторону, если вовсе не убьют или отравят. Или мажонок просто ждет меня, дабы я лично его отблагодарил за решение моих проблем. Нет, ну наверное с его стороны это логично, он сделал дело, сделал быстро и качественно, почему бы ему не получить немного благодарности от меня? Да, верно, все так, подарю ему немного золота, а он и уйдет, да, хотя, какое золото для мага, пыль под ногами, чем он там вообще интересуется? Лайза, принеси ко мне еще раз ту папку с рабочего стола, крикнул я сквозь приоткрытую дверь. Да господин, вот она, держите. Глубоко поклонилась служка, намекающе улыбаясь. Не сейчас, дорогая, сперва дела. Так, так, что тут у нас? Лавка травника, вопросительно уставился на служанку. Нет, не особо он увлекается, так, просто инвестиция, она и приносит немного. Так и что же ему интересно? Ну я думаю искусство, живопись там, скульптура. С чего это вдруг ты так решила? В отчете об этом ни слова. Ну как же, вот, смотрите, пару нанятых садовников зовут Жаклер де Люссен и Демьен Ля Круссен. Странные имена, и что с того? Так это же бывшие главы гильдии искусств. Бывшей жене короля не понравился ее портрет, и она смогла выгнать их обоих из гильдии. Так они были плохими художниками, как же тогда они стали главами? Нет, что вы, они оба гении, их картины продавались по весу за золото. Просто понимаете, бывшая жена короля немного располнела, а портрет был выполнен очень точно. Последней это не понравилось. Хм, так значит живопись. Кажется, в подвале давно пылится старая картина, вроде бы осталась еще со времен предыдущего хозяина поместья. Никогда она мне не нравилась, вызывает какие-то дурные чувства, а сжечь все никак руки не дошли, возьму-ка с собою ее. Упакуй получше, да повяжи сверху бантик, да прикажи готовить выездную карету и запрягать лошадей и отправь гонца с подарком. Сию минуту, господин. Пов, уи. Плюх! Бомбочкой упал я в водную гладь с высокой тарзанки, поджав под себя руки и ноги, расплескивая вокруг себя светящиеся в заходящих лучах солнца разноцветные брызги. Эх, вот и день прошел, зато какой хороший день. Никогда еще так сильно не расслаблялся, в голове стало спокойно, а на душе светло. Целый день беззаботной радости и счастья, целый день неги и блаженства. Ничего не нужно, никаких срочных дел, я даже и чит поставил в фоновый режим. Он все еще следит за округой, и если что, сразу просигнализирует. Но если это будет просто человек из списка разрешенных, то он ничего не будет делать. Я мечтал о таких днях еще в прошлой жизни, но никогда не было возможности. Да и тут, в этом мире, я постоянно был в напряге. Даже на территории отца я не мог отпустить свои тревоги. Но теперь их нет, их смыло озерной водой. Даже моя духовная сила сделала сегодня шажочек вперед, хотя я за целый день так и не присел ни на минутку, чтобы помедитировать. Ну это все сегодня не важно, все дела завтра. Сегодня я лишь хочу завершить этот прекрасный день. Солнце скрылось за горизонтом, а я лежу в сене деревьев, да кушаю тортики на ночь глядя. А кто мне запретит? По возвращению в поместье меня ожидал еще один приятный сюрприз. Душка-лорд, хозяин великого ночного города, проникся моей крутизной и прислал большущий подарок, завернутый в светлую ткань, с симпатичным красным бантиком сверху. Сегодня что, мой день рождения? Радостно потирал я ручки, предвкушая распаковку. Бип. Нет, ваш день рождения будет через 3 месяца 4 дня 2 часа и 8 минут. Да не нуди ты, душнила, настроение портишь. Бип. Процесс с выдачей уведомлений скорректирован. Так, что это такое мне прислали? Нетерпеливо срывая ткань, вопрошал я. Зачем мне прислали картину? Глава 28. Банкет. Глава 28. Банкет. Картина? Да, мой лорд, картина. Неловко перебирая в руках подол своего платья, подтвердила моя служанка. Она сделана из золота, все же решил уточнить я. Боюсь, что нет. Самая обычная картина. Сделана в каком-то странном жанре, от нее веет чем-то нехорошим. Картина. Нахрена мне подарили картину? Почему великий рыцарь Джексон решил мне подарить картину? Может, в той повозке где-то все же завалялись там, ну не знаю, золотые украшения или драгоценные камни, а может он передал какие-то книги сверху, сожалею, мой лорд, но ничего более не было. Хаем, это какой-то странный обычай среди дворян южного побережья по приглашению друг друга в гости, все недоумевал я, рассматривая странные абстрактные образы на полотне, как будто кто-то выпил краски разных цветов, а затем выблевал на чистый холст. Какая безвкусица. Никогда не понимал абстракционизм. Картина затем и нужна, чтобы запечатлевать какие-то образы, ну или как средство выражения своей фантазии. Нарисовать портреты, понимаю, нарисовать пейзажи, хорошо, натюрморты, отлично. Нарисовать выдуманных животных, растений, места, тоже ок, художник так видит. Но это, бессвязное нагромождение цветов, кошмар эпилептика, да эта картина не стоит и краски с холстом, на которой написано. Я не знаю, мой лорд, простите меня, глубоко поклонилась служанка. Да и откуда ей знать подробности взаимоотношений различных дворян? Посыльный что-то еще говорил, или, может быть, что-то передавал? С омерзением вытер руки чистым платочком. Зачем я вообще решил провести пальцами по полотну? Старая краска почти осыпалась, марая мне руки. Этой картине точно много лет, да и хранили ее не очень хорошо. Ах, точно, да, мой лорд, посыльный передавал письмо, вот оно. Извлекла она на свет небольшое письмо. Положи на стол, я почитаю после ужина. И, собственно, можешь идти и звать поваров, сегодня я хочу что-то легкого. Да, мой лорд, еще раз поклонившись, служанка оставила меня одного. Я же вновь уставился на картину, все еще тщетно пытаясь вытереть руки от гадкого загрязнения. Не получалось. Даже окутав руки водным элементием, не удалось избавить кончики пальцев от грязи. Да что это, черт возьми, такое? И чип, из чего сделана эта чертова краска? Как ее смыть? Бип. Анализирую. Основа краски создана из семицветного цветка, рекомендую промыть руки с применением стандартного нейтрализатора с фаерума. Не понял. В смысле, стандартный нейтрализатор с фаерума, это одна настойка, используемая в некоторых зельях, направленных на размягчение всякого рода склеивающих и цементирующих составов. Я их активно применял, когда расширял себе подземелье. Основа краски сделана с использованием семицветного цветка, так это же магическое растение, на кой тратить такие вещи на эту мазню, что-то тут нечисто. И чип, запусти глубокий анализ всех слоев картины. Почему не удалось заранее обнаружить магическое излучение от краски на полотне? Бип, выполняю. Внимание, состав краски, помимо семицветного цветка, включает в себя соки экранирующих трав. Внимание, под краской сокрыт еще один слой. Пу-пу-пу, заварю-ка я чайку. Ты не так проста, как хотела казаться. Вопрошал я безмолвную картину. Опять я теряю бдительность. Какой хороший был денек сегодня, сказочный. Я так расслабился, что не удосужился заранее просканировать новый объект на моей территории. Так еще, как дурак, решил тронуть его открытыми пальцами. А если бы в основе этой травы был какой-то хитрый яд, специально для магов? Ну и что, что тут, в тихой глуши, максимальный уровень сил, простой послушник. Ну и что, что это подарок от великого рыцаря, даже не мага. Это, черт возьми, мир магов. Тут каждая травинка теоретически может хотеть тебя убить и забрать все твои магические кристаллы. И чип, сканируй любой новый предмет в округе на сокрытое магическое излучение. Бип, задача поставлена. Список приоритетных целей для сканирования обновлен. Фух, немного успокоился. Сердце вновь бьется в размеренном темпе, а не как секунды до этого, слово «загнанная лошадь». Я передумал. Крикнул я в сторону кухни, оставьте еду мне на столике возле моей комнаты, никому не входить. Одев перчатки, я тащил картину в свою комнату. Оттуда, по скрытому проходу, нес в тайный подвал. Заперев все двери, я установил картину на небольшой постамент, прямо в моей лаборатории по производству зелий. Посмотрим, что же ты скрываешь. Картина все так же мне не отвечала. Буквально 20 минут за котлом, и настойка с фаерума была готова. Да, это было совсем несложно, все же такую настойку способен сварить любой начинающий зельевар, не то что я. Повинуясь взмаху моей руки, пары зелья тоненькой струйкой полетели на измалеванный холст. Да, я могу управлять водяными парами и без всяких жестов, но так мне чисто психологически комфортнее. Нейтрализатор вступил в силу, заставляя старую краску на основе магического цветка буквально рассыпаться мелким песком, небольшой горкой скапливаясь внизу. Без поддержки магии эта картина должна была истлеть еще пару веков назад, судя по данным ИЧИПа. Как только слетал магический слой, за ним опадала и обычная краска. Через некоторое время от картины остался лишь девственно белый лист. Не, так не годится. ИЧИП, проанализируй расположение исходных цветов, сокрытых под магической краской, и направляя меня в воссоздание исходной картины. Бип, выполняю. Расположите мазок красного цвета на расстоянии 5 см, 3 мм и 8 мкм от правого верхнего угла. Длина мазка должна составлять 4 см, 4 мм, под углом в 37 градусов. Да, и чип мог и показать мне исходную картину в режиме дополнительной реальности, но я перестраховывался, может, важен не сам рисунок, но картина целиком, ибо лист остался цел по истечению стольких лет, даже не испортился от паров нейтрализатора. Мазок за мазком, и через 10 минут предо мной предстала совершенно другая картина. Да вы издеваетесь. Ошалело смотрел я на результаты своего труда. Теперь на холсте, ранее бывшим примером ужаснейшего абстракционизма, когда цвета намешаны в кучу, предстал другой, но такой же непонятный мне жанр живописи, геометризм. Разные квадраты, треугольники, круги, ромбы и прочие базовые фигуры сплелись воедино, но без какого-либо видимого смысла. Вот какое значение того, что у двух равных по размерам квадратах, изображенных в правой верхней и левой нижней части холста, различались лишь толщина линий да цвет. Но с другой стороны, если я не вижу смысла, это не значит, что его тут нет. Если в предыдущей картине не было ничего ценного, то в этой явно присутствует какая-то логика. Это не хаотичное нагромождение цветов, это явно какая-то неподвластная мне логика. Некоторые скопления фигур издали напоминают мне некоторые контуры старых заклинаний, но и только. Но почему же эту картину замазали сверху магическим слоем краски? И чип, проведи анализ картины, подозреваю зашифрованные сообщения, попытайся подобрать ключ и найти в этом логику. Моя чуйка вопит о наличии тайны. Бип, выполняю. Полный разбор займет 8 дней, 6 часов, 15 минут. Бип. Найдено совпадение в базе данных по небольшой части. Знаки в правом нижнем углу можно расшифровать как 2 из 3. Ну точно какой-то шифр, Я был прав. 2 из 3, выходит, это многосоставная головоломка, и у меня есть лишь одна ее часть. Кажется, мне стоит посетить лорда Джексона. Как хорошо, что он выслал мне приглашение на прием в эту субботу. Сверкающие лучи солнца пробивались сквозь нежную зеленую листву, падали на мощеную камнем белоснежную дорожку, что вела прямо ко входу в поместье, где живет лорд. Да, он строит большой замок на некотором удалении от города, но и это поместье довольно неплохое по средневековым меркам. Для начала, оно располагается в самом центре великого ночного города и, судя по анализу камней, является самым старым строением во всем городе. Лорд Джексон не всегда жил тут, ранее в этом поместье веками проживали дворяне-серпенты, но, к их глубочайшему сожалению, в последней войне за власть они с треском проиграли. Король не оценил попытку сговора с соседним королевством, что ранее занимало небольшую часть земли рядом с тогдашним Пулфилдом. После той стычки 20 лет назад мелкое королевство перестало существовать, а его территории присоединили к этому королевству, чуть расширяя его почти до самого берега южного побережья. Собственно, ранее Великий Ночной Город был пограничным городом, небольшим торговым форпостом, располагающимся на небольшой дороге меж королевств, что извилистыми путями затесалось между двух магических лесов. Так вот, название маленького королевства тщательно вымороли из открытых исторических книг, его так и называют «Небольшое королевство», вероятно, для лучшей ассимиляции с новым королевством. Но серпенты, бывшие хозяева великого ночного города, правили этим местом чуть ли не 1,5 века, а то и больше. Довольно зажиточная была семья, что контролировала большую часть торговли с соседним королевством, но жадность их и погубила. У них не было поддержки магов, как у короля Пулфилда или других серьезных дворянских семей, но по количеству золота и рыцарей они не сильно уступали другим. Однако они никак не могли пробиться на самый верх дворянства, их попросту не принимали в высшие круги. Итог, сговор с соседями, в надежде свергнуть короля и занять хорошее место у новой власти. Они скрыли продвижение армии соседей вглубь своего королевства, чем причинили серьезное неудобство правящему монарху. Вражеская армия почти дошла до ближних рубежей столицы, но на том их удача и кончилась. Не знаю, что случилось конкретно, но знаю итоги. Правящая династия королевства Пулфилд все так же здравствует, маленькое королевство забыто, а на рынке до сих пор прибывают партии рабов разного рода, но большой поток невольников идет как раз с той стороны. Серпенты были уничтожены, а на место хозяина великого ночного города встал лорд Джексон. Был ли он каким-то вторым сыном дворянина или же особо отличившимся удачливым рыцарем, неизвестно. Но это и не важно, серпенты мертвы, и от них остались лишь редкие записи в исторических хрониках, да единственное уцелевшее поместье, в котором лорд Джексон сегодня устраивает банкет. Собственно, почему же я теперь, разодевшись в шикарную одежду, буквально кричащую всем и каждому о моем статусе дворянина и серьезном достатке, иду на это мероприятие? Все дело, конечно же, в картине. Я давно разузнал все необходимые слухи и составил досье на каждого человека, обладающего тут властью. Так вот, лорд Джексон, вояка до мозга костей, почти всю свою жизнь не расстается с мечом и верным конем, служил долгое время в королевских войсках, дослужился до звания королевского гвардейца, большую часть денег тратит на амуницию и оснащение своей группы солдат, так называемой «черной стражи». В экономику вкладывается по остаточному принципу, если не считать развитие полей, выращивающих магические травы на продажу. Вероятно, именно за контролем над последними его сюда и поставили в первую очередь. В чем он не был замечен, так в любви к живописи, скульптуре или любому другому виду искусства. По моим источникам, последним его приобретением эстетического характера были резные барельефы, созданные в память о стычке, после которой он и стал лордом. Большая часть историй на них посвящена как раз ему и его отряду. И то, заказ на который сделал не сам лорд Джексон, но его жена. Она, как раз и управляет всеми внутренними делами в городе, управляет потоком торговцев и решает мелкие проблемы простых людей. Но тогда откуда же взялась эта пресловутая картина, что попала ко мне в качестве подарка? С учетом полученной информации и выкладок и чипа о возрасте полотна, остается на самом деле только один жизнеспособный вариант. Она пылилась в закромах поместья и ранее принадлежала семье серпентов. А что еще завалялось в их пыльных подвалах, это мне только предстоит выяснить. Шел я на банкет не с пустыми руками, а с ответным подарком. За мной, гордо идущим к открытым дверям поместья, на небольшом отдалении, шел один из сопровождающих меня рыцарей, держащий в руках длинный деревянный короб с искусной резьбой. Что может быть лучшим подарком для рыцаря до мозга костей, чем отличный меч? «Прошу прощения, миледи», — галантно поцеловал я воздух над рукой встречающей меня хозяйки поместья, «я несколько опоздал. На самом деле это было сделано намеренно, терпеть не могу стоять в очередях. Все гости уже как полчаса вкушают яство внутри да беседуют друг с другом. Хозяйка встречала меня на входе лишь потому, что я послал гонца 5 минутами ранее, дабы объявить о своем визите. Ах, вы вовсе не опоздали, остальные гости только-только прибыли, немножко привирает, конечно же, зато мило и искренне улыбается. Позвольте официально представиться, Изольда Стилл, я счастлива принимать вас на этом торжестве. Исполнила неплохое дворянское приветствие, чуть присев в реверансе. Тогда и я представлюсь официально, Лилин Ферле, я счастлив видеть вас. Элегантно согнув одну руку в локте, заведя правую ногу чуть назад и немного склонив голову, исполнил стандартный ответный поклон. Проходите же, Лилин, сегодня у нас собрались все важные люди, все спешат поздравить моего сынишку с 10-летием. Представляете, он такой маленький, но уже оруженосец, он точно вырастет таким же сильным, как его отец. Вдохновенно щебетала она, попробуйте обязательно тарталетки с икрой. Недавно удалось достать пару бочонков настоящей летающей рыбы. Вы не пожалеете. Покинула меня хозяйка, отведя к буфетному столу. Хаем, закинув в рот небольшое угощение, я удовлетворенно причмокнул губами. Действительно, неплохо. Не могу с вами не согласиться, произнес человек с другой стороны стола, тоже с удовольствием поедающий вкусняшки, однако можно и лучше. Пару раз щелкнув пальцами, он подманил официанта, несущего поднос с бокалами белого вина. Попробуйте икру вместе с этим прекрасным вином, Шато Дебрюда, 100-летней выдержки, мягкий обволакивающий вкус, слабые нотки гвоздики, прекрасный букет, чуть отдающий дубовым послевкусием. Идеально для икры летающей рыбы, это воистину прекрасное сочетание. Такого вина вы не попробуете нигде, кроме сегодняшнего банкета. Лорд самолично открыл старый бочонок из погреба поместья. А если вместе с вином закинуть маленький кубик этого твердого сыра, подтолкнул ко мне тарелку с нарезанными закусками, то можно вообще потеряться в наслаждении вкусом и вообще забыть о сегодняшнем мероприятии. Действительно, это сочетание достаточно хорошо, на мой вкус, признательно кивнул я, рассматривая собеседника. Среднего роста, волосы сплошь седые, но ухоженные и густые, никаких проплешин или залысин. Чуть полноватый, но в одежде высокого качества, строгие черные туфли, однако не сильно разношенные, видимо одел лишь по случаю торжества. Белая сорочка, но фрак не чисто черного цвета, а скорее темно-фиолетового, идеально гармонирующий с такого же цвета шляпкой, сбоку которой топорщились хвостовые перья козадоя, символизирующие добрые и мирные намерения. Но самое главное было вовсе не одежда, незабавная шляпка и не золотые побрякушки, щедро развешанные на его шее. Самое важное было совсем другое, правда и чип, бип. Вывожу характеристики объекта. Имя, неизвестно. Сила, 1.5. Ловкость, 1.6. Живучесть, 3.1. Духовная сила, 11.2. Самое важное было то, что он послушник 3 ранга. Глава 29. Продолжение банкета. Глава 28. Продолжение банкета. Вкус действительно неплох, вторил я, но недостаточно, как по мне, чуть улыбнулся я собеседнику. Хо, вы меня интригуете, я, можно сказать, не беспричинно считаю себя экспертом, когда дело доходит до кулинарных изысков. Если брать другой тип вина, то его сладость может перекрыть все великолепие чуть соленой икры летучей рыбы, а если обмакнуть сырный кубик в каком-то соусе, показал он рукой на несколько соусниц разных цветов, то теряется вся прелесть консистенции. Что же вы можете предложить? Как еще больше усилить наслаждение от деликатесов? Все дело не в том, что есть и как сочетать блюда, мой новый неизвестный друг, набирая на небольшой поднос несколько тарталеток, объяснял я, а в том, с кем их есть и с кем наслаждаться вкусом, кивнул головой в сторону соседней стены, где чуть скучая стояла молодая прелестница. Хо-хо-хо, все правильно понял мой собеседник, тут я признаю свое поражение. Устами юноши глаголит истина, эх, жаль, что я сам дошел до нее лишь на исходе своей жизни, но я рад, что кто-то смог это понять гораздо, гораздо раньше. И да, мой новый молодой друг, мне зовут Мёрфи. Пижонский снял шляпу и сложным жестом прижал ее к груди. Я приглашаю вас к себе в гости через пару дней, воистину, нам есть что обсудить. Лилин, имя мое, кивнул ему в ответ, сердечно принимаю ваше приглашение, для поиска истины друзей много не бывает. Рассмеялись мы над старой внутренней шуткой магов. Поиск истины, это такая отмазка для магов. Они могут делать что угодно, идти на любые зверства, их универсальная отмазка, поиск истины. Уничтожил деревню людей, натравив на них волну зверей, я искал истину, исследовал поведение животных, украл золото у какого-то торговца, мне нужны средства на поиски истины. Рассерженный отец нашел тебя в кровати своей дочери, ага, искал истину где-то на этих простынях. Ищущие истину маги, на самом-то деле, долго не живут. Если забыть о поисках способов продвижения, исследуя всю жизнь какую-то тему и раскрывая ее тайны, то можно состариться и умереть, а результаты твоих трудов возьмут после твоей смерти другие, что ищут истину путем грабежа. Если и начинать искать истину, то делать это нужно исключительно на высших рангах, когда твоя продолжительность жизни это позволит. Так что маги из тех, в ком еще не потух жизненный огонь и их исследовательская страсть, стремятся не к поиску истины, но к повышению своей собственной силы. Зелья, артефакты, заклинания, сильные техники медитации – вот что на самом деле ищут маги. А истина – лишь следствие, побочный результат поисков, не более. Вообще Мёрфи завел этот разговор со мной лишь потому, что не стал при нем полностью скрывать свое магическое излучение, немножко снизил, конечно же, до уровня послушника 2 ранга, что собирается прорваться к 3 ранга где-то через год-другой. Да и я выбрал среди всех мелких круглых столиков, стоящих вокруг большого зала, именно этот столик, потому как и чип уловил уже его магическое излучение. И я получил от разговора то, что хотел. Выход на самого главного послушника среди группы таких же, проживающих на постоянной основе в великом ночном городе. Но это все дела для будущего меня, в настоящем же все еще на банкете, а значит нужно наслаждаться моментом. Стоило лишь бросить взгляд на вас, как мои глаза не смогли более оторваться. Происходит что-то очень странное, мои ноги предают меня и сами решили подойти к вам. Хотя, заглядывая в ваши зеленые глаза, я понимаю причины. Признайтесь, вы решили меня околдовать? Честно говоря, я совершенно не против этого. Могу ли я узнать имя той, что смогла пленить мое сердце? Подошел к обомлевшей красавице, в одиночестве стоявшей около стены и с большим интересом бесстыдно рассматривая меня. Я Алисия, залев ответила мне красотка. Меня зовут Лилин Ферле, но для вас я просто Лилин. Позвольте мне украсть вас на танец, протягиваю руку в предложении, с удовольствием. Банкет подходил к концу, а в кармане моего костюма лежала маленькая записка с адресом девушки, что по окончанию танцев подарила мне несмелый поцелуй. Позвольте поблагодарить вас за отличный подарок, мой сын в восторге, да и я редко когда видел такой хороший клинок, подошел ко мне хозяин поместья. Ох, право слово, не стоит благодарности. Это вы примите мою признательность за приглашение на такой замечательный праздник. Передайте мою похвалу поварам. Ну и ваше приглашение я никак не мог проигнорировать. Редко когда можно встретить на своем пути такого ценителя искусства. Та картина была просто превосходна. Такая смелость, такая глубина экспозиции, то сочетание цветов никак не выходит у меня из головы. Это действительно бриллиант вашей коллекции. Ему попросту нет цены. Была бы это просто картина, я бы не заплатил за нее и ломаного гроша, так что да, картина бесценна. Да, действительно, это был шедевр, чуть сдвинув брови великий рыцарь пытался вспомнить, где в этой мазне красок была экспозиция, и где смелость, но не признаваться же в этом. Я повесил ее у себя в комнате, на такую красоту нужно смотреть перед сном, дабы легче уснуть, и сразу после пробуждения, дабы зарядиться отличным настроением на весь день. Но какой же вы все же хитрец. Вы поймали меня этой картиной как рыбку на крючок, ведь это еще не цельное произведение, это была лишь часть инсталляции, хоть в ней явно прослеживалась динамика, но я не смог найти пролога и эпилога, как ни пытался. Признавайтесь, остальные две части все же у вас, как жестоко, поманить меня морковкой и тут же спрятать ее обратно, могу ли я рассчитывать хоть одним глазком сегодня взглянуть на ее сестер, вдохновенно вещал я, заливая отборной чуши в уши неразбирающегося в картинах рыцаря. «Ох, конечно же, сегодня вы сможете их лицезреть, однако позвольте сначала показать вам все поместье. Для такого ценителя оружия, как вы, будет сущим кощунством не оценить мою собственную коллекцию мечей». Немного выиграл для себя времени лорд Джексон. «Хм, действительно, мечи и картины, они словно требовательные девушки, требуют того, чтобы ими любовались и восхищались». С видом знатока покивал головой. «Тогда дайте мне минутку, я прикажу слугам достать одну бутылочку вина из погреба». Отошел рыцарь чуть поодаль, перехватит одну служанку, что-то проговорив ей на ушко. «Обычный человек не услышал бы ничего, но я не обычный человек, верно, и чип, бип, выполняю. Быстро иди и найди Лору, скажи ей, чтобы вытащила из подвала в старые картины, протерла и повесила в закрытой гостевой комнате в дальнем крыле. И ту нелепую мазню тоже пусть тоже вытаскивает, пусть повесит на самом центре. А после беги в погреб за вином, да организуй закуски в комнату. Да побыстрее, у тебя есть 10 минут, и проследи, чтобы в той комнате успели прибраться за это время». «Да, господин, будет исполнено». Отдав распоряжение слугам, лорд Джексон повел меня в свой кабинет. «Хм», протянул я, поглаживая подбородок рукой и внимательно рассматривая картины в комнате, останавливаясь то перед одно, то перед другой. Остановился же я перед двумя интересующими меня шедеврами. Лорд тем временем сидел за столом, попивая из бокала вина и с умным видом слушал мои рецензии о его картинах. С Эйчипом было очень легко распознать как стили, так и авторов, выдавая свои экспертные оценки. «Лишь эта пара, лишь она не дает мне покоя. Я не узнаю автора, быть может, вы мне подскажете?» Повернул голову в его сторону. «Боюсь, что нет, мой друг. Эти картины купила моя жена на аукционе, чем-то они ее зацепили, врет как дышит, мне больше по вкусу вот эта картина». Кивнул головой он на изображение кровавой битвы. «Ладно, уговорили, я покупаю их. Какова ваша цена?» Развернувшись я пятках, я спросил его прямо в лицо. «Простите», тщетно пытался вспомнить рыцарь, когда он предлагал мне их купить. «Ох, не беспокойтесь, я понял ваши намеки. 300 золотых вас устроит, кхм», подавился вином лорд Джексон. «За 300 золотых можно купить около полусотни отличных мечей». Действительно, сделал вид, что не заметил его удивление, написанное на лице. «300 это слишком мало, справедливая цена тут будет 500. «Кха, кха», пытался откашляться лорд. «Итого 1000 за обе, сделка». Протянул ему руку. «Сделка». Резво встав и опрокинув свой стул, он поспешил пожать мне руку. «И потому сок зеленого корнеплода – это обязательный напиток для любого уважающего себя зельевара. Даже официальные маги им не побрезгуют, если не хотят словить интоксикацию, надышавшись парами разных составов». Обменивался я интересной магической информацией со стариной Мёрфи. Картины мне удалось забрать с собой после того банкета. В тот же день я избавился от слоя скрывающей краски и вновь воссоздал изображение на чистых холстах. И под первой, и под второй обнаружились такие же странные фигуры, а в удавшихся к расшифровке кусочках были надписи 1 из 3 и 3 из 3 соответственно. Оставшаяся часть картин расшифровывалась чрезвычайно долго, я оставил эту задачу и чипу. Тем временем Мёрфи пригласил меня на небольшое собрание, дабы представить новое лицо узкому кругу послушников города. Мы заняли всю таверну, сидя на последнем этаже. Ее владелец, один из этого круга послушников. Мы сидели в комнатке поздним вечером, развалившись в мягких одиночных креслах, наслаждаясь огнем, разгоревшимся в потрескивающем камине, попивая вино и обсуждая различные магические темы. Поддержать беседу для меня, владеющего полной информацией как из открытой, так и из платной части библиотеки Академии Бездонного Леса Костей, не составляло труда. Я был достаточно аккуратен, чтобы не показаться всезнающим, но их темы для обсуждений, настолько же они были примитивны. Они всерьез обсуждали и дискутировали о том, о чем послушникам в академиях вещают даже на бесплатных лекциях. Да, эта информация только на мгновение мелькала среди демонстрируемых изображений, буквально на секунды, но мелькала же. Вообще это сборище состояло исключительно из чудом выживших свободных послушников, не проходивших никакого серьезного и систематического обучения в стенах академий. Их информация была разрозненная, кусочная и зачастую ложная. Потому тот факт, что некоторые из них добрались до послушника 2 ранга, я и называю чудом, не иначе. Во всей таверне лишь Мёрфи и я были на 3 ранга, остальные же были откровенными слабосиликами, магами только по названию, обладали 2, иногда 3 моделями низкоуровневых заклинаний 0 ранга. Хоть средний возраст их уже перевалил за 30 лет, все они уже давно утратили страсть к магии различного рода исследованиям, ведя обыкновенную мирскую жизнь, пользуясь лишь фактом наличия магических сил послушника исключительно для повышения своего статуса и улучшения условий жизни. Собирались же в эту группу, словно миряне-книголюбы в специальный книжный клуб, для обсуждения своего хобби. Сплошное разочарование, с них даже поиметь нечего, максимум, на который они годятся, это быть заключенными в сферы в виде духовных тел. Да и вино, что я вслух так нахваливал, дабы польстить владельцу таверны, на вкус было дерьмовым. Я пытался совместить эти руны с железом черного обсидиана, но из раза в раз мои заготовки портились. Так я никогда не смогу создать меч с зачарованием на остроту и крепость, всегда в конце что-то идет не так. Уловил мой острый слух кусочек крайне интересной информации, шепотом доносившейся из-за стены, разделяющей общий зал с соседней комнатой. Ну ничего, любимый, ничего. Ты самый сильный маг, у тебя все получится. Давай, я помогу тебе немного расслабиться. Ох, Мэйфлауэр, детка, моя Мэйфлауэр, так хорошо. Шепот за стенкой стал громким криком, так что даже старина Мёрфи услышал, сидя на соседнем от меня кресле. Его лицо помрачнело, и он взмахнул рукой, окутывая нашу комнату прозрачной мембраной, изолирующей ее от любого внешнего шума. Это случайность, чистая случайность. Прошу прощения, мне стоило сделать это раньше. Не обижайся на меня, мой друг, за эту небольшую оплошность. Продолжай. Ну, в общем-то это все, что я знаю. Я сам не зельевар, но когда я был наемником, наша группа всегда закупала зелья у одного и того же подмастерья. Все, о чем я тебе тут поведал, сказано было с его слов. Чуть извиняясь, улыбнулся я. Ох, действительно, чтобы стать зельеваром, нужно родиться с магическим кристаллом во рту. Просто ты так интересно и подробно рассказываешь, что я порой забываю, что ты тоже простой свободный послушник, легко купился на мою очередную ложь, старый прохвост. Эх, вот если бы я в свое отрочество смог бы стать даже помощником какого-нибудь подмастерья зельевара, то сейчас, возможно, был бы уже уважаемым официальным магом, сидел бы где-то внутри шикарного поместья, присоединившись к какой-нибудь семье, вот так же пил бы сейчас хорошие вина, а по утрам купался бы в магических кристаллах. Расфокусировав взгляд, Мёрфи будто смотрел в прошлое, вспоминая свои удачи и неудачи. «Не расстраивайся, мой друг», — понимающе похлопал его по плечу, — «сейчас твоя жизнь достаточно хороша. Ты живешь в шикарном доме, сам лорд Джексон доверил тебе учить своего сынишку, ты ешь и пьешь от пуза», — похлопал его по животу, — «а милые красавицы выстраиваются в очередь, дабы ты обратил на них хоть немножко внимания. Что еще нужно для счастья? Ох, ну это правда». Его глаза вновь разгорелись, когда я затронул интересующую его тему. Вот не так давно, буквально недельку назад, я покупал в пекарне свежего хлеба, так старая продавщица куда-то ушла, поставила за прилавок пару своих очаровательных дочерей, а потом: «И Чип, ты все записал?» «Бип, задача выполнена. Оригинальная книга полностью скопирована. Первые листы на языке Байрона, остальная часть зашифрована. Автор книги, один из псевдонимов великого Левиана, мастера-артефакторики». Вот так повезло, нашел все же алмаз в навозной куче. Хоть послушники в этом городе поголовно все полные ничтожества, чьи темы для обсуждений далеко ушли от магических перипетий, но послушник, рассуждающий о зачарованиях, под которыми маги тут понимают постоянные чары, зачастую создаваемые с помощью рун, не является чем-то обычным. И вот сейчас, пробравшись глубокой ночью в дом того послушника, что сболтнул немного лишней информации, я нашел в тайнике одну приинтересную книжку. Он доставал ее из тайника последний раз, судя по плотному слою пыли на книге, пару лет назад. В его библиотеке я нашел переписанные листы на языке Байрона, он пытался перевести их последние годы. Перевод корявый, неточный, упускающий море важных деталей, но как смог. Зато все формы, рисунки специальных рун и прочие изображения он перерисовал с особой тщательностью, и на основе этих огрызков данных пытался создать магический артефакт. Остальную часть книги, написанную с помощью какого-то серьезного шифра, что даже мой ичип не смог расшифровать сразу, этот послушник, похоже, даже не пытался понять. Он язык Байрона и то знает плохо, о чем тут говорить. Да и автор книги, чье имя упоминается в предисловии на первых страницах, не такая известная личность. Ну, если не знать, что Стейнер – это одно малоизвестное прозвище великого мага Лавиана, чья слава в среде создателей артефактов не сильно уступает славе самого Дилана в среде зельеваров. На взлом шифра и чип дает где-то полгода времени, другие не смогли бы расшифровать записи на уровне послушника за всю жизнь. Пришло время заняться артефакторикой. Глава 30. Бакалейная лавка Лэнгфорда. Глава 30. Бакалейная лавка Лэнгфорда. Сэр, вас проводить по рынку, всего за один магический кристалл, совсем недорого. Пристал ко мне назойливый малец, стоило мне лишь войти на магический рынок поздним вечером. Пошел вон, злостно ответил я, пугая мальца до мокрых штанишек своей неприятной физиономией. Да, и чипы заклинания мягкой модификации тела помогают мне с легкостью менять лица, словно маски. Сегодня же я надел маску злого и уродливого мага. Как прикажете, уважаемый сэр, если моя помощь понадобится, я буду у самых ворот, чуть дрожа голосом ответил мне малец, не оставляющий надежды подзаработать, не забывая поклониться, хоть его сердце и выпрыгивало из груди от испуга. Какой пробивной характер, такой далеко пойдет. Ну или наткнется на не такого доброго меня, и тот маг его испепелит на месте за дерзость. Да, с чернью так часто поступают. Хотя этот малец то находится внутри рынка магов, а значит как-то с магическим миром связан, то есть уже не простак. Закину-ка ему за шиворот одну букашку под управлением и чипа, может быть, найду что-то стоящее. Я вообще очень плохо отношусь к благотворительности магическими кристаллами, ну никак не выходит выкинуть из головы их реальную стоимость среди моего родного королевства. Там люди насмерть сражались за обладание одним таким, один кристалл для меня это 20 порций зелья силы, или около 5 порций зелья заживления ран, а значит плюс 5 возможностей выжить там, где я бы умер без кристалла. А если сэкономить один кристалл тут, другой там, накопить с десяток, то уже можно купить новую модель заклинания. Магические кристаллы – единственная валюта магов, по-другому магических знаний тут не достать, разве что украсть да заняться мародерством. И этот малец хочет отобрать у меня один магический кристалл, чтобы я не топал лишний часок по рынку, а с картографом и чипом и подавно, пару минут, не-не-не, такое не для меня. Вот попроси он золото, насыпал бы ему до краев, ибо золото для меня все равно, что пыль под ногами. Но вот кристалл обойдется. Поплотнее закутавшись в черную мантию, дабы кристаллы из внутреннего кармашка ну точно никуда не делись, я неспешно двинулся по магическому рынку. Перед некоторыми лавками я останавливался, перед другими я проходил мимо, в парочку даже зашел. На самом деле я не маялся ничего не деланием, я строил карты рынка, включая все основные и черные ходы в лавках, наличие или отсутствие подвалов и потайных лазов под лавками. Оценивал уровень излучения от конкретных материалов, оценивал качество и свежесть магических трав в лавках, посматривал одним глазком на разноцветные колбы зелий, да неудовлетворительно хмыкал про себя. Зелья по качеству оказались такими себе, я бы сварил лучше. Но, с другой стороны, зачем мне варить идеальные зелья на продажу, когда и такие посредственные уже не стесняются выставлять в лавках на всеобщее обозрение. Наоборот, надо специально немного ухудшать качество зелий, дабы не выделяться на продаже отличными экземплярами. Походив по рынку, сравнивая его с другим рынком возле Академии Бездонного Леса Костей, на который я попал впервые, могу сделать заключение, этот рынок полная посредственность. Качество буквально всего тут намного хуже, так еще и отсутствуют стандартные магазины, что держат маги, содержащие некоторые магические знания на продажу. Единственный приличный магазинчик в этой глуши – это бакалейная лавка Лэнгфорда. А все лишь из-за владельца лавки и продавца в одном лице, официальном маге Лэнгфорде. Что этот маг забыл в такой глуши, да почему держит лавку сам, а не нанимает всяких посредников? Причина одна – его болезнь. Этот маг довольно стар, даже по меркам самих магов, но он так и не смог продвинуться дальше за всю свою жизнь, застрял сразу после прорыва. Но, в отличие от послушников в великом ночном городе, он не потерял надежды. Так, на исходе своей жизни, он предпринял отчаянные меры по собственной зомбификации. Его уровень сил упал, так что он маг лишь по названию, по силе просто неплохой послушник три ранга. Так еще у него не хватило ресурсов на полную зомбификацию, пришлось идти на риск и проходить неполную. Этот старик ранее всю жизнь работал продавцом на рынках какой-то средней магической семьи, ему доверяли держать лавки, полные товара, но неполная зомбификация поставила крест на его карьере. В произвольные периоды времени этот старикашка сбрасывал свои шикарные зеленые волосы, что росли почти до его пят, и становился бешеным, нападая на окружение. В первый раз, как это случилось, не повезло какому-то магу из малой семьи, что зашел в его лавку. Зашел в лавку маг, а вышли только его ножки да ручки, которыми безумный на тот момент Лэнгфорд ловко жонглировал по центру рынка. За такие фортели его выгнали с рынка и изгнали из семьи, и то лишь потому, что маг потратил действительно много времени работая на ту семью и не был в адеквате, иначе быть ему убитым на месте. Так вот, с того момента, заплатил внушительную виру и потеряв возможность быстрого заработка для продолжения процесса своей зомбификации, старый маг Лэнгфорд с силами лишь простого послушника скитается неприкаянный по рынкам, держится на них некоторое время доспешно покидая их вновь, после серьезного косяка. Обычные маги, те еще гордецы, попросту не могут войти в его положение, отказываются вести торговлю. Да и самому Лэнгфорду это опасно, не до час маг решит его ограбить. Потому Лэнгфорд работает только с послушниками, находится на обычной части рынка. Потому он и оказался в такой глуши, завела его сюда нелегкая жизнь. И последний вопрос, а почему его вообще где-то терпит, да куда-то пускают? Во-первых, он адекватен, ну, большую часть времени. Замечательный индикатор, его длинные зеленые волосы. Если они все еще большие и пушистые, спускаются почти до его пят, значит с ним можно иметь дело. Если короткие или вообще волос нет, стоит держаться от него подальше. Маг и сам понимает всю щекотливость ситуации, потому если находит постоянного клиента, которого не пугают особенности общения со странным стариком, то цепляется за него словно клещ. Предоставляет такое обслуживание, что некоторым магам и не снилось. Старина Лэнгфорд может найти все за соответствующую цену. А что в его лавке нет, поднимет свои старые торговые связи и быстро достанет. Словом, за исключением пары мелочей, отличный продавец и лучший поставщик. Большую часть этого куска цельной информации я собрал по осколкам, то тут, то там мелькающих в разговорах среди постояльцев центральной таверны, куда я заскочил пропустить кружечку магического пойла, вдруг оно тут хорошо на вкус и полезно для медитации. В таком случае его можно было бы и купить. Разговоры сегодня преимущественно о Лэнгфорде были лишь потому, что утром у него вновь укоротились волосы и стражники еле успели предотвратить конфликты. Но уже сейчас, поздним вечером, Лэнгфорд вновь открыл лавку, предварительно пройдясь по окрестностям рынка, щеголяя своими прекрасными, длинными, зелеными волосами. Его бакалейная лавка – последняя в сегодняшнем списке на посещение, ибо стоит хоть и внутри магического рынка, но на некотором отдалении от остальных магазинчиков, на небольшой низинке, огороженной железным заборчиком. Тук-тук-тук, постучал я о дверной косяк при открытой двери, что звенькнуло колокольчиком, стоило мне еще немного задеть. Кто это? О, дорогой клиент, я счастлив видеть вас в бакалейной лавке Лэнгфорда. Тут вы найдете все, что ищете, а если не найдете, уже найду я и предоставлю вам на покупку. Зелья, ткани, книги, заклинания, магические безделушки. Чего же вы ищете, путник? Счастливый от нового клиента смотрел на меня безудержным взглядом мелкий старик. Что я ищу? Задумчиво обводил взглядом его лавку, подмечая качество. Я, как и все, ищу истину. Она не завалялась у тебя где-нибудь в лавке? Чуть улыбаюсь ему уголками глаз. Ха, как найдете, оставьте себе. Боюсь, в моей лавке ее вообще никто не пожелает купить. И все же, вам что-то приглянулось, уважаемый клиент? Все вторил он, наблюдая за моими перемещениями по его лавке. Хм, остановился с выбором я, вот это и это. И да, а что это за листочек? Погрузил на его стол несколько книг, парочку по травологии и монстроведению Южного побережья, обе, приличного качества, но некоторые части не были описаны в академических библиотеках. Вероятнее всего они из другого района Южного побережья, да и описывают они свежие данные, а не древние и вымершие. Еще одна книжонка, зашифрована хитрым образом, возьму для тренировки и чипа. И последний, листочек, чей шифр был крайне похож на шифр книжки по артефакторике, найденной мною у одного неудачливого послушника из великого ночного города. Вы не поверите, «Это настоящее учение Лавиана», – вещал зеленоволосый старик. «Я лишь в удивлении поднял бровь. Клянусь всеми своими магическими кристаллами. Посмотрите сюда, на этот уголок, номер страниц Лавиан писал на ангемском языке, малораспространенном языке одного мертвого королевства, вот тут». Тыкал он пальцем в угол страницы, на котором виднелись непонятные символы, но явно отличные от тех, которыми была зашифрована основная информация. Язык был старый и мертвый, благо в платной части библиотеки моей академии завалялся один старый обрывок от словарика меж языком Байрона и ангемским, так что я мог немного расшифровать его, по крайней мере цифры точно. Я уже понимал, к чему клонит старик. «Вот, смотри», — показал он мне довольно приличный томик с переводом меж ангемским и языком Байрона. «Вот, эта часть переводится как 12. Да, это лишь записи его бытия, когда он был простым послушником. Но в это время он учился у великого мага Рукманста. Может быть, в этом отрывке вы найдете нечто такое, что поможет вам прорваться к официальному магу». Активно рекламировал мне свой товар продавец. «Хм, и сколько?» Не заинтересованно внешне я пытался узнать цену. «Все очень честно, прошу за нее лишь 80 магических кристаллов, вам, как первому покупателю, отдам за 65. Почти сиял от возможности продать неликвидный товар старик. «Если так, то почему столь дешево? Если это возможность приобщиться к старым знаниям, почему не сделаешь это сам или не продашь подороже магам?» — уточнил я. «Эхе-хе», — неловко потер макушку продавец. «Понимаете, она зашифрована. Говорят, что шифр может вскрыть только настоящий маг, но маг один ранга, кажется, на момент жизни великого Лавиана, не считался настоящим магом. А может, это и не шифр никакой, а злая шутка. Но дело в том, что его не могут расшифровать. Если бы это были страницы начиная с сотой, когда Лавиан исследовал артефакты, может, маги два или три ранга позарились бы на такое сокровище, а может, эти страницы уже давно лежал в застенках Академии руководящего состава, не знаю. Знаю лишь то, что это», — ткнул он пальцем в страничку, — «не столь высокоуровневая информация, да к тому же и тяжело шифрованная, так что магам высоких рангов она ни к чему, маги один ранга не способны ее расшифровать, а послушники тем более. Но, может, именно вам повезет, вы расшифруете листок и найдете тайные знания. Всего за 60 магических кристаллов». Вновь начал свою рекламу, чуть сбив цену. «Ладно, уговорили, беру», — засиял продавец в ответ на мои слова, но лишь вместе с этим переводчиком. Кивнул я на словарик в его руках. «Без проблем, дорогой клиент», — тут же согласился продавец. «С вам 112 магических кристаллов». Радостно завернул мои книжки в бумажный пакетик. «Скажи, мой новый друг», — кинул я ему мешочек с кристаллами, — «если у тебя есть 12 страниц учений Лавиана, может, найдется и 11, или 13, я бы купил их все за справедливую цену. Может, на других страницах шифр будет проще, может, я смогу расшифровать хоть что-то по итогу», — закинул я удочку. «К сожалению, у меня больше нет такого товара», — старик натурально паник, — «но я могу поискать». Вновь воспрянул духом он. «Приходите ко мне еще раз через недельку, обязательно приходите, я что-нибудь придумаю», — закивал головой продавец. «Я обязательно вернусь, ваш товар высшего качества, ежели обзаведусь магическими кристаллами, вернуть в тот же день», — заверил я его.